«Вы не знаете моего повелителя», — грозно сказал он. «И не испытываю ни малейшего желания с ним познакомиться», — отрезал я. Я стоял, прислушиваясь к мягким шагам интригана-священника, легко ступавшего по скрипучим ступенькам. Если бы я попробовал подробно описать все, что мне привелось увидеть за остаток этого дня и первую половину сменившей его ночи, пока я был графом Гильомом де Сен-Мор, то не хватило бы и 10 таких книг. Но я многое опущу, вернее сказать, я опущу почти все, ибо мне еще не приходилось слушать об отсрочке казни для того, чтобы осужденный мог дописать свои воспоминания. По крайней мере, в Калифорнии так не делается. Париж, который я увидел в тот день, был странным Парижем. Узкие улочки были завалены грязью и нечистотами и показались бы неслыханно грязными в наш век санитарии и гигиены. Но все это я должен пропустить. Я должен пропустить все события дня, верховую прогулку за стенами города, великолепный праздник, устроенный Гугу де Менгом, пиршество, во время которого я почти ничего не ел и не пил. Я пишу только самый конец этих приключений. Все началось, когда я стоял, обмениваясь шутками с самой Филиппой. О, Господи, как она была хороша! Знатная дама до мозга костей, но кроме этого и помимо этого всегда и во всем женщина. Мы шутили и смеялись вполне искренне, а вокруг нас кружилась веселая толпа. Но под нашими шутками крылась напряженная настороженность мужчины и женщины, уже перешагнувших порог любви, но еще не уверенных во взаимности. Я не стану описывать Филиппу. Миниатюрная, восхитительно стройная. Нет, я все-таки удержусь. Словом, для меня она была единственной женщиной в мире, и я совершенно не думал о том, что длинная рука седого старца может протянуться из Рима через всю Европу, чтобы разлучить меня с моей возлюбленной. И тут итальянец Фортини прошептал мне на ухо: «Один человек хочет поговорить с вами. Пусть подождет, пока у меня найдется для него время», — ответил я резко. «Я никого не жду», — так же резко возразил он. Кровь закипела у меня в жилах, и я вспомнил священника Маринелли и седого старца в Риме. Я понял, все было подстроено. Вот она, длинная рука. Фортини лениво улыбнулся, глядя мне прямо в лицо, пока я раздумывал, как поступить, и улыбка эта была насмешливой и дерзкой. Именно сейчас я должен был во что бы то ни стало сохранять хладнокровие, но во мне поднималась знакомая багровая ярость. Так вот, значит, что задумал этот поп. Фортини, промотавший все родовые богатства, сохранив лишь громкое имя, считался лучшим фехтовальщиком среди итальянцев, приехавших к нам за последние 6 лет. Итак, сегодня Фортини. Если он потерпит неудачу, то по приказу седого старца завтра явится новый бритер, послезавтра новый, а если и у них ничего не выйдет, то убийца-простолюдин всадит мне нож в спину, или отравитель подмешает смертоносное зелье в мое вино или в мой хлеб. «Я занят», — сказал я, — «убирайтесь». «У меня к вам неотложное дело», — настаивал он. Незаметно для себя мы стали говорить громче, и Филиппа услышала. «Убирайся прочь, итальянский пес», — сказал я. «Не визжи у моих дверей. Я скоро займусь тобой». «Луна уже взошла», — ответил он. «Трава сухая, отличная, роса еще не выпала. За этим прудом налево, на расстоянии полета стрелы, есть превосходная лужайка. тихая и укромная. «Скоро я исполню ваше желание», — понизив голос, ответил я ему с досады. Но он не отходил от меня.